Стеклянный телевизор. Каждый из нас обращал внимание на то, что отраженное в стекле или зеркале изображение телевизора по качеству ничуть не уступает оригиналу на экране. Вот только смотреть на него почему-то приятнее. Дело в том, что отраженное изображение имеет меньшую яркость, меньше мерцает. Расстояние от глаз до отраженного изображения в этом случае может быть значительно увеличено. А в случае выбора правильного угла падения луча от телевизора на отражающее стекло, вы будете наблюдать поляризованный свет, и просмотр телепередач в этом случае станет полезной процедурой для глаз. Напомним, что угол падения луча света от экрана телевизора на отражающее стекло должен составлять около 57 градусов. Однако существует одно неудобство. Все надписи на экране вы будете видеть через стекло перевернутыми. Учитывая, что современные телевизоры с экранами на жидких кристаллах эргономичны, комфортны для глаз и излучают уже поляризованный свет, нет смысла все время смотреть телевизор через стекло. Это можно рекомендовать только в том случае, если у вас телевизор с электронно-лучевой трубкой. Однако в качестве недолговременной терапевтической процедуры такой просмотр полезен.